в душе после смерти. Луна его славы блистает на небосклоне, достигла сияния ее королевского сконы. В 1849 году он снова побывал в Стокгольме и отправился дальше на север, в Даликарлию. Именно после этого трехмесячного путешествия он написал книгу «По Швеции», вышедшую в 1851 году. Андерсон, собрание сочинений в 4 томах, том 3. Это не связанное описание поездки, а ряд картин и впечатлений о соседней стране, тщательно скомпонованных вместе в своего рода симфонию. Природа, города, люди, история с большим мастерством соединены в музыкальное целое. Для разнообразия в книгу вставлены наброски типа новелл, многие из которых сейчас включены в сборники сказок. Лирические отступления и замечания о поэзии, науке и религии. Эту книгу можно сравнить с гобеленом, вытканным из впечатлений о Швеции. Объективности ради следует отметить, что не всегда ясно, почему главы расположены именно в таком порядке, а также какое отношение имеют к Швеции новеллы и обширные рассуждения. Философские вставки часто отличаются скорее лирической силой, чем ясностью мысли, а форма выражения, в которой большую роль играет настроение, подчас делает описание мест менее наглядными. С другой стороны, есть куски, в которых автор просто превосходит самого себя. Несколькими линиями он рисует шведские шхеры, через которые проплывает. Рассеянные тут и там бело-серые утесы повествуют о том, как их тысячелетиями хлестали ветры и непогоды. Мы приближаемся к более крупным скалистым островам и серым полуразрушенным древним утесам материка, где растет в вечной борьбе с порывистым ветром низкорослый еловый лес. Проливы между шхерами превращаются то в узкий канал, то в широкое озеро, усеянное каменистыми островками, порой просто небольшими глыбами камня, за который цепляется единственная сосенка. Крикливые чайки летают над расставленными здесь и там навигационными знаками. В Стокгольме писатель смотрит с высокого Сёдермальма на центр города, прохладный фьорд, башни и купола и черные мрачные леса на заднем плане, такие северные, такие мечтательные в лучах заходящего солнца. Сумерки сменяются ночью, внизу в городе зажигаются огни, наверху в небе зажигаются звезды, и высоко к звездам возносится башня церкви Риддерхольм, сквозь которую светят звезды. Она словно сплетена из кружев, но каждая нить — это литое железо толщиной с балку. А дальше мы обнаруживаем одно гениальное описание за другим. Дождливая погода в Сеттердалене и ночной пожар в трактире, где жил Андерсон, печальные леса в Даликарлии, Фалун с медными рудниками и тошнотворными серными испарениями, которые проникают всюду. Список этот можно продолжить. Но ярче всего запоминается картина бесконечно скучной Салы, маленького провинциального городка, где и время, и люди застыли неподвижно, где только одна длинная улица с узлом и парой ниточек. Узел — это площадь, а ниточки — несколько прилегающих переулков. Длинная улица, длинная для маленького городка, была совершенно безлюдна. Никто не выходил из дверей, не показывался в окнах. Поэтому радостно было, наконец, возле скобяной лавки, где висели в витрине пачка булавок, передник и два чайника, увидеть человека, одинокого, неподвижного приказчика, который наклонился через прилавок в сторону открытой двери и выглядывал наружу. Вечером наверняка он записал в дневнике, если таковой у него имелся. «Сегодня через город проехал путешественник. Бог его знает, а я нет». Да, именно это было написано на лице приказчика, насквозь честном лице. Ингеману не понравились философские вставки книги. Наверняка они не понравились бы и современному читателю. Но описание ситуации и настроений сохранили свою свежесть. Книгу очень много читали, и она, так сказать, открыла дорогу в Швецию для соотечественников Андерсена. В частности, благодаря ей такой художник, как Марстран, надолго отправился в Даликарлию писать этюды. Марстранд Вильхельм, 1810-1815.